Глава шестая. Бросаться, сломя голову, в погоню по чужому подземному ходу очень даже не стоит, если жизнь дорога. У автора этого хода может быть хорошая фантазия, а воплотить в жизнь различные способы отсечь погони не так и сложно. Просто натягиваешь на уровне ног веревочку, ведущую к специально ослабленному своду. Нарушитель задевает ее ногой, из свода выскакивает скрепляющий элемент, и на его голову обрушивается несколько тонн камней и земли. Чуть больше времени займет создать гильотину, которая разрубит голову идущему по туннелю. А уж установить самострел, стреляющий вдоль прохода или стены, вообще легче легкого. И это из самого простого. Ведь есть люди со значительно более богатой фантазией. К счастью, у меня был способ преследования, который позволит точно миновать часть ловушек, если они есть. Перешагнув обрушенные камни, метнул вдоль хода испандер. Прислушался, как он почти беззвучно из-за покрывающей его резины скачет по полу. Прыгнул в него, тут же выскочил и замер, осматриваясь. Я запросто могу стоять около той самой спусковой веревочки, поэтому дергаться не рекомендуется. Никого и ничего не обнаружив, метнул испандер дальше. Снова вылез. И в этот раз увидел вдали слабый свет. Это могли быть факелы, которые несут убегающие бандиты. Либо конец подземного хода, возле которого они бросили, выходя наружу, ненужные больше факелы. Несколько секунд наблюдения дали ответ. Свет сильно не дергался. Значит, факелы лежат. Метнул туда испандер, тут же выскочил, наступив на один из пяти горевших на полу факелов. А в паре метров от них наверх вели ступени, правда, там было темно. Ну что же, похоже, бандиты успешно сбежали и захлопнули за собой крышку люка, которые маскировали выход из хода. Осторожно направился к ступеням, пощупал нижнюю ногой. Все нормально, без неожиданностей. Но едва сделал шаг, как ступени вдруг подо мной провалились, а сверху что-то зашумело. Хоть это и было неожиданно, но испандер я метнуть назад успел и тут же в него запрыгнул. Выскочил только через несколько секунд. Особо не спешил, давая ему укатиться подальше. Кто его знает, что именно там за ловушка, в которую я чуть не попал. Выбравшись наружу, услышал затихающие звуки обвала из-за спины. Свет там тоже пропал. Зажег светлячка, отправил его в ту сторону. Ну, что сказать, очень коварно сделанная ловушка. Свод обвалился на протяжении 5 метров от ступеней. Теперь там был завал, под которым должен был оказаться я, не имея испандера. Вот тот самый момент, когда я уже могу точно сказать, что немалый риск по добыче артефакта в логове пространщика полностью окупился. Раскапывать выход смысла не было. Это займет столько времени, что намного легче добраться к нему по поверхности земли. Было сожаление, конечно, что погоня закончилась ничем. Но гораздо больше было радости, что я уцелел. Принялся возвращаться назад по ходу при помощи испандера. Выскочил из испандера прямо возле пролома. Тут теперь было очень светло. И внезапно схлопотал стрелу прямо в мой доспех. Меня пошатнуло, но доспех выдержал. Выстрелили из потайного самострела, у которого мощность не слишком большая. И защитный артефакт, что у меня был на шее, ничем мне не помог. Полной защиты они никогда не дают. «Прекратить стрельбу!» — заорал я. «Свои! Ратник!» «Извини, парень!» — раздался голос, и в проломе появилась усатая физиономия. «Мы только нашли этот ход, а тут ты выскакиваешь неожиданно. Подумали, что засада. Как ты?» «Я в порядке. Молодец, грамотно действуешь!» — похвалил его я. И выстрелил быстро, и сам после выстрела спрятался. Чувствуется опыт. Усатый расцвел и ответил. «Ну да. 10 лет уже локации топчу. И расхвалишь, значит, ты злобы не затаил?» «Да, я в порядке. И сам виноват. Нечего так внезапно выскакивать». «Что там дальше?» — спросил усатый, успокоившись, что я нормально среагировал на случившееся недоразумение. «Ход 40 метров длиной, в конце была ловушка, обвалилась 5 метров свода, чудом выжил», — ответил я, выбираясь из провала. «Могут быть еще ловушки, и вход никого не пускай. Я наверх посмотрю, что там, хотя след, понятное дело, уже остыл». «Удачи, ратник», — сказал охотник, — «а я тогда здесь задержусь, буду любопытных заворачивать». «Красиво сработали с разгромом бандитского логова. Потери на ровном месте нам не нужны». Уже уходя, спросил: «А как тебя зовут, друг?» Усатый сработал действительно очень разумно, да и решение остаться и проследить, чтобы никто не погиб, вместо того, чтобы вернуться в дом и искать трофеи, положительно о нем говорило. Таких людей надо запоминать, мало ли, пригодится. «Я Локоть», — ответил усатый. И тут я вспомнил. «Ну да, я его знаю. В будущем усов у него не будет, и щеки вытянутся, посидеет полностью. Но его историю забыть невозможно. Трагическая, в полной мере. Где-то на 3-й год войны с демонами его схватили вместе с семьей и отправили в один из концлагерей. За неделю демоны сожрали всех членов его семьи, 3 детей и жену, наслаждаясь его страданиями. В конце концов, наступила бы и его очередь, но повезло. Наш отряд напал на лагерь, и мы спасли часть обреченных узников, включая и его. Первым делом он сломал нос лидеру отряда за то, что пришли так поздно. Хотели его тут же в расход пустить, думали, что обезумел. Но от соседей по камере узнали эту историю. Сражался он в нашей армии с полным пренебрежением к своей жизни. И даже упросил одного из наших архимагов соорудить ему мощный артефакт для самоподрыва, чтобы точно не попасть снова в плен живым. Сам он магом не был, так что артефакт был по его просьбе активирован сразу. И он ходил, по сути, с бомбой на шее, готовый взорваться от сильного удара. Так что в промежутках между битвами держался подальше от остальных. Долго это не продлилось. Смерть он искал сам, но погиб не бессмысленно. Смог унести с собой одного из высших демонов. Не каждый сильный маг смог в нашей армии завалить армага за все годы сражений. А он, не будучи магом, славно отомстил за свою семью. Мне тогда было 12, и я помню, как восхищался этим подвигом. Еще одно напоминание мне, ради чего я должен действовать предельно эффективно и, если нужно, безжалостно, чтобы не было вот таких трагедий в будущем. А Локтя я обязательно со временем к себе в клан перетяну. Такие люди мне нужны. Сейчас он вовсе не выглядит тем берсерком, которым стал после гибели семьи. Ну, а моя задача, чтобы с его семьей в этот раз ничего не случилось». Прежде чем вылезти из подвала, громко крикнул, чтобы снова не хлопотать: «Свои, не стрелять!» В ответ услышал голос скалы: «Ратник, ты?» «Я». «Вылезай, тут твои девушки 3 беглецов поймали». «О как!» Выгребся из подвала, хромому по лестнице подниматься не очень удобно. Пошел во двор вслед за скалой, там было оживленно. На земле валялись 3 связанных человека, а рядом с ними горделиво и воинственно стояли Джоан и Эрли. «Вот, твои графини и селянка. Заметили около вон того дома 5 подозрительных мужиков. 2 успели уйти, а этих 3 они задержали. И молодцы какие. Один из них заместитель руководителя этой бандитской гильдии. И у него уже нашлось, что нам рассказать. А ведь как дальше он запоет?» — сказал довольно скала. «Да, мы, как ты и сказал, следили внимательно за домами вокруг и увидели беглецов. Жаль, главарь сбежал. Этих 3 оставил прикрывать свой отход. Но уж их-то мы взяли», — доложила мне гордая собой Джоан, сверкая глазами. «Молодцы», — сказал я. «Вы в порядке?» «Да что бы они нам сделали?» — махнула рукой Эрли. «Продырявили им ноги воздушными стрелами, вот они и скисли», — улыбнулась Джоан. Присмотревшись, я заметил на ногах пленников повязки, сделанные почему-то из темных тряпок. Поэтому сразу в темноте их и не заметил, хотя тряпки изначально могли быть и светлыми, просто кровью пропитались. — И главный, заместитель сбежавшего мага, уже выдал нам пару адресов, куда тот мог отправиться, — заметил Скала. — Я отправил парней присмотреться. Если там будет какое-то шевеление, мы сразу туда и нагрянем. — В любом случае, жизни ему теперь нормальной в столице не будет. Перед слишком большим числом людей засветил свое лицо, — сказал подошедший бритер. — Если поумнее окажется, то просто сбежит из города. Если подурнее, то останется, и мы однажды обязательно его поймаем. — Лучше бы, чтобы он оказался подурнее, — заметил я. — С нетерпением ожидаю личной встречи с этим выродком. Хочу перед его смертью выразить ему свое возмущение по поводу похищения Зейлы. Сразу после этого мы принялись сворачиваться. Развалины были обысканы, трофеи собраны, ранены и перевязаны. Все же один из охотников погиб. Он был в отряде, атаковавшем с тыльной стороны здания, и попал под метко пущенную стрелу за секунду до того, как начали забрасывать здание разрывными артефактами. Раненых было трое, из них тяжелых ни одного. Уезжая, проехали мимо большого отряда городских стражников. Такого большого я еще ни разу и не видел до этого. Собралось человек 30. Но они терпеливо дождались окончания нашей операции, вежливо пропустили нас и даже не попытались забрать пленников. Да, авторитет у портальных охотников явно очень велик, и стражники не готовы вступать с ними в конфликт из-за бандитов. В принципе, разумная позиция. Если бы их самих послали штурмовать здание гильдии, то потери были бы у них, а не у нас, и намного больше. Поскольку даже если бы им прислали магов в подкрепление, то вряд ли бы разрешили разрушать дом. Зачем? Он же денег стоит. А отобранное у бандитов и воров имущество отходило после уплаты пошлину королю в бюджет городу. Поэтому послали бы их сражаться с бандитами в дом. А те все же в основном портальные охотники, драться умеют. Так что их готовность скромно постоять в сторонке тоже понятна. Серьезное бандитское гнездо ликвидировано, а они в полном порядке. Кстати, вариант не лезть туда самим, а дать сигнал городской страже о гнезде бандитов я тоже обдумывал, но отверг ее. Велик был шанс, что бандитов предупредят. Многие стражники, если не все, были коррумпированы. Кроме того, похищение Зейлы и нападение на наш отряд около портала сделали это личным делом. Ну и что немаловажно, раз в среде портальных охотников возник такой нарыв, то совершенно справедливо их к его очистке и привлечь. Думаю, после такого урока очень нескоро очередной махинатор решится создать фальшивую гильдию портальных охотников для прикрытия своей криминальной деятельности. Вернулись с триумфом в три топора праздновать и допрашивать пленников. Последних, конечно, тут же растащили по отдельным комнатам второго этажа, обычно используемых охотниками для уединения с дамами. Тут же нашли желающих их посторожить, из числа тех, кто в штурме поучаствовать не успел, поскольку не оказался в кабаке в нужный момент, и теперь очень об этом пожалел. Им очень хотелось хоть как-то быть полезными в этом деле. Зейла, конечно, уселась рядышком со мной. За ней села сестра, Джоан и братья. Расселись и тут же понеслись тосты за победу. Один, второй, третий, практически без перерыва. Охотники пили много и с немалым умением. Мне только оставалось надеяться, что все члены моего клана помнят, что с утра нужно будет идти на лекции. Утешил себя тем, что Джоан наготовила много эликсира на протрезвление в прошлый раз. Так что, если кто переберет... Шестой тост прозвучал за Зейлу и ее парня, который вытащил ее из рук бандитов. Нам с Зейлой пришлось встать под одобрительный рев публики. Когда мы садились, заметил руку Джоан, потянувшуюся к кувшину с вином. Упс. Через полчаса удалось переговорить со Скалой наедине. Высказал ему свои пожелания по поводу способа казни бандитов, естественно, не объясняя причину. Рассчитывал на то, что скала поймет, что у меня есть веские основания для этой просьбы. А еще через час понял, что нам пора возвращаться в академию. А то Эрли начала отплясывать с каким-то охотником. Карнел успел подраться с другим охотником за его подругу. Джоан пила вино не в себя. События явно вышли из-под контроля и пошли в разнос. Не то чтобы я был моралистом, предписывая Эрли сидеть дома и не общаться с мужчинами, но риск был слишком велик. Я-то сам не великий специалист в конспирации, но все же что-то умею. А уж она точно, если влюбится в этого парня, то быстро растреплет ему, что учится в академии и умеет выбираться из нее для встреч с ним. Очень щекотливая информация, надо сказать. Как этот парень ее использует, проверять не хочется. Мало ли, растреплет кому. И вся эта затея с подземным переходом может накрыться медным тазом. А без безопасного подземного перехода большинство моих планов обречены на провал. Высшие демоны не будут ждать, пока я отучусь в академии. Они свои планы по захвату мира из вежливости к моим обстоятельствам притормаживать не будут. Увы, ничего с моей затеей не вышло. Похоже, поздно я решил прикрывать банкет. Джоан, когда с ней заговорил, просто молча смотрела на меня. Допилась до такого состояния, что уже ничего не соображала. А Карнел и Эрли вовсе не захотели расставаться со своими партнерами. Тивадар был в порядке, но уходить с ним вдвоем, бросив всех остальных, точно не стоило. В результате договорились с Карнелом, что подождем еще час, и он тут же утащил отбитую в честном поединке у невезучего охотника девушку наверх. Ну, хоть Эрли наверх не собиралась, и то хорошо. Это было бы уже перебором. Повезло, что она болтала и танцевала с совсем молодым парнем, который знал, что я ее брат, и он точно увидел один из тех взглядов, что я на него кидал. В нем было обещание тяжелой и мучительной смерти, если он зайдет слишком далеко. Совсем трусливых парней среди портальных охотников не было, но связываться с разъяренным братом девушки, да еще и магом, не будучи магом самому, это уже не храбрость, а безрассудство. По итогу выбрались мы из кабака только через полтора часа, тогда, когда сверху спустился довольный жизнью Карнел. Тивадар нес на руках Джоан, так и не пришедшую в чувство. Эрли я заставил попрощаться с ее парнем у самого выхода. Тут же навел справки у скалы про него. Ничего особенного он мне сказать не смог. Паренек как паренек. Всего месяца три как появился. Ходит в одной из молодежных команд по самым простым локациям. Попросил бритера и клыка доставить Зейлу домой, как нагуляется. Она со мной расставаться не хотела. Пришлось шепнуть ей, что мне нужно сопроводить магов, которые сегодня помогли разгромить логово бандитов без больших потерь. Это она понять смогла, учитывая, что они помогли отомстить за ее собственное похищение. Но все равно долго целовала меня на прощание, никого не стесняясь, под одобрительное хмыканье моих братьев. Джоан была в отключке, ревновать никак не могла, поэтому я по этому поводу и не парился. С поцелуями закончили, я опустил маску, и мы отправились в академию. Как вскоре выяснилось, спускать по веревочной лестнице в подземелье перепившую графиню — дело очень непростое. Пришлось на всякий случай накидать вниз все оставшиеся подушки, прежде чем опускать ее в веревочной петле под мышками, а то, мало ли, веревка порвется. Когда все спустились, я велел братьям проводить Эрли до ее корпуса и идти в их корпуса самостоятельно, потому как было бы плохим вариантом затаскивать пьяную в усмерть Джоан к ней домой на руках. Что подумает ее кормилица? Не побежит ли она к отцу жаловаться, что его дочь связалась с дурной компанией? И не придет ли ректор в ярость, и не отправит ли нас с Эрли в корпус королевских стражей, в лапы Аргелио и его палачей? «Ну и что, что Джоан теперь член моего клана? Если она скажет отцу об этом, пытаясь нас спасти, ректор только еще больше разъярится и точно прикажет Аргелио живыми нас не выпускать. Проверять мне это категорически не хотелось, поэтому решил дать ей немного выспаться, а потом заняться протрезвлением. Эликсира у меня с собой не было, но большая фляга с водой имелась». Присел рядышком, вошел в транс, решил прогнать последние лекции в этом режиме. Смысл сидеть и заучивать конспекты, когда транс позволяет все быстро и точно угнездить в памяти. Справился за 5 минут, потом сидел в обычной медитации. Прикидывал, что из намеченного за почти месяц пребывания в столице сделал, что сделать еще предстоит. Очень полезная вещь — время от времени оценить, как двигаются намеченные тобой дела. А их у меня было очень много.